и ее нужно достигнуть. Однако Винтеру этого до сих пор не удалось, и, похоже, нет большой надежды на то, что теперь вместе они добьются успеха. Она подумала, что не хотела бы оказаться в его шкуре, да и в своей собственной чувствовала себя отвратительно. За 15 лет работы она видела уже немало могил, вскрывала их сотнями, изучала способы похорон, метод укладки скелетов и украшений и никогда не испытывала ни малейшего страха. Нет ничего более естественного, чем смерть. Жизнь и смерть — вот что имеет равную цену, то есть никакую. Жизнь и смерть просто существуют, как начало и конец пути, как вдох и выдох. Когда она избавилась от первого сильного испуга и привыкла к постоянному давлению страха смерти, разум ее начал успокаиваться. Просто она кончит раньше, чем предполагала. Не выполнит свое предназначение, если имела такое, и исчезнет из мира, оставит его. Почему это не важно? Это не должно ее интересовать. При взрыве бомбы жертвам ведь никто не объясняет, почему. Почему неудобный вопрос? На него невозможно ответить. Когда цыпленку сворачивают шею, не объясняют, почему. Пусть у этих людей самая важная причина — ее это не интересует. Нет, об этом рассуждать бесполезно. Лучше уж думать о Войтехе. Раньше она бы не поверила, что перед лицом опасности он столь же беспомощен, как она сама. Никогда не видела его таким потрясенным, как сегодня. Или она ошиблась? Да, однажды у него было такое лицо, когда он посылал ее к доктору Шольцу в Меденин. Она открыла глаза. Неизвестно, сколько времени, ночь сейчас или день. Сторож у дверей исчез. Она должна надеяться только на себя, попробовать сбежать. Она улыбнулась, едва пошевелив губами. Конечно, это бессмысленно. Это отчаяние ищет выхода. Сбежать не удастся. Что это за похитители, если они дадут сбежать своей жертве? Она снова прикрыла глаза. Ей хотелось спать. Еще никогда она не испытывала такой усталости. Снова на цыпочках возвращалась она в свой домик в Гданьске. Снова входила в темную спальню. Глубоко вздохнув, она попыталась остановить неумолимо разворачивающиеся воспоминания. Ничего она на этом свете не потеряет. Что было в молодости, было, кажется, вчера. Что было вчера, нереально давно, а настоящего у нее нет вообще. Она резко поднялась, вошел караульный и включил свет. Он бросил на кровать чадру и сказал странным не то мужским, не то женским голосом: «Одевайтесь, уезжаем». Глава 12. Потом он говорит: «Мы все были в плену, и я, и моя жена, и мои дети, до тех пор, пока христианский король не созвал свой диван. И я пришел вместе со всеми, кого он позвал, и стоял среди других людей». Тут король-христиан вздохнул и говорит: «Мучает меня на всем белом свете один только король такого-то и такого-то города. Кто сделает все, чтобы убить его, тому я дам все, что он пожелает. И пришел я к нему, и сказал я ему: если я дам тебе средства, чтобы убить его, отпустишь ты меня и мою жену и моих детей?» Он мне говорит: «Да, отпущу вас и дам тебе все, что пожелаешь». Так я с ним договорился, и он послал меня на галеоне в тот город, и я пробрался к тому королю. И мне ничего не оставалось делать, как убить его, чтобы выкупить у короля христиан своих детей и свою жену. Гортанный женский голос, льющийся из транзисторного приемника, увлеченно рассказывал детскую сказку. Был час обеда, пятница, выходной день у мусульман, и небольшое кафе возле базара в Доузе постепенно заполнялось. Доктор Винтер с капитаном Боукеликой сидели на низких стульчиках